Сафрон Данилов. Красавица Амга. Роман. Перевод с якутского. Избранная в двух томах, том 2, Москва, Современник, 1988 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава 1. Зимний день быстро пошел на убыль. Подернутая морозным маревом долина реки уже теряла ясные очертания и сливалась в одно с массивами стылого леса и хмурым тяжелым небом. Незаметно и вкрадчиво, словно охотничий пес, подступали сумерки, и, сгустившись до угольной черноты, как-то буднично поглотили все без остатка и горы, и лес, и речное лоно, и пути, и дороги человеческие. Казалось, уже не оставалось в мире ничего, кроме этой лютой стужи, да жуткой тьмы, немой завесой, соединившей землю и небо. Громоздкий дом Митеряя Аргылова притаился под восточной горой в излучине реки. Из трубы его вылетали искры, в тот же миг алчно пожираемые мглой. Хозяин вышел на подворье. Остановясь возле коновизи, он приподнял наушник меховой шапки и прислушался. Было тихо, лишь за хотоном у сеновала под копытами лошадей поскрипывал снег. Старик пошел к амбарам, стоявшим в ряд перед домом, и с силой подергал замки на дверях. Прежде особо не заботились о запорах, а теперь настали такие времена, что нельзя довериться и железным замкам. Вот уж, почитай, 5 лет весь белый свет ходит ходуном, как вода в турсуке. Турсук — сосуд из бересты. Нынче живешь, а увидишь ли солнечный свет завтра, этого и Бог, как видно, не знает. До недавних пор старик Аргылов не мог нарадоваться тому, что живет поблизости от оживленной Нельканской дороги, у ворот широкой торговли. Он дивился уму и дальновидности своего деда, удумавшего поставить здесь этот дом. Но теперь всякий раз, когда красные день и ночь снуют по тракту, угрожают ему оружием, уводят у него лошадей или отбирают съестные припасы, Аргылов в бессильной ярости клянет своего давно истлевшего в земле деда, безмозглый дурак, выбрал место возле становой дороги. Прислушиваясь, Аргылов забеспокоился. Вроде чего-то недостает. Чего? Старик постоял, понурив голову, и вспомнил вдруг. Голубчик мой, басыргас, вечерами, когда я выходил вот так же проверять замки на амбарах, он подскакивал и, лаская, спрыгал ко мне на грудь. Аргылов покосился на пустующую собачью конуру у амбара и вздохнул. Бедного басыргаса на днях подстрелили красные. Кинувшись прямо из конуры, он опрокинул на спину красноармейца, который требовал у Аргылова лошадей. Перетрухнул тогда Митеряй, опасаясь, что порешат и его, да обошлось. Бедняга басыргас, говорят, собака лишена разума. А вот басыргас за версту узнавал, кто красный, кто белый. Только наедут красные, он ширк в конуру и лишь ворчит, а с белыми бывал очень ласков. Сходив до ветру, Аргылов вернулся в дом. Длиной 8, шириной в 5 сажений, сгрохонный из могучих в обхват бревен, дом был разделен посредине капитальной стеной. В южной благоустроенной половине жил хозяин с семьей, вторая предназначалась для жилья хамначитов и имела отдельный выход. На подворье, кроме того, стояла еще юрта, построенная из тонких бревен, поставленных стоймя, тоже для хамначитов. Белая половина имела на левой стороне хапахчи с дверями на обе половины дома. В середине разместилась огромная двусторонняя печь-камелек. Одной стороной хапахчи, хозяев, другой к югу. Хапахчи — чуланчик на северной стороне дома, где обычно спали. Камелек — печь с открытым очагом. На черной половине дома и в дворовой юрте в лучшие времена жили по 7-8 семей прислуги и хамначитов. Теперь не то. Как только установилась эта богом проклятая власть красных, так сразу же отделились 4 семьи хамначитов. Мало того, под нажимом новой власти пришлось им выплатить уйму денег и даже выделить, подумать только, часть собственного кровного имущества и скота. Нынче дворовую юрту занимает многодетная, мало-мало-меньше, семья Хо-Хо-Хоя, а в черной половине большого дома живут бездетная семья старика Аясыта, в прошлом очень удачливого охотника, а также семья Халытара, известного хвостуна и враля, хотя работника неплохого. Их теперь хамначитами не называют. Они теперь джукахи, соквартирники. Хамначитом мог бы называться разве только суонда, холостяк средних лет, живущий вместе с хозяевами в их половине. В позапрошлом году ревкомовцы потребовали, чтобы Аргылов распустил работников, чтобы он, как выразились они тогда, не эксплуатировал чужой труд. Аргылов тогда сказал про Суонду, что не намерен его задерживать, пускай иди уходит на все четыре стороны. Для вящей убедительности он, не будь дурак, попросил самих ревкомовцев, чтобы они убедили Суонду уйти от Аргыловых и тем самым избавить его, Аргылова, от лишних нареканий. Ревкомовцы с жаром пустились растолковывать Суонде, что такое гнет богачей, горемычная судьба хамначита и желанная свобода, но Суонда ни за что не хотел покинуть Аргыловых. Сидел лишь и тряс отрицательно косматой головой. Разве можно теперь его называть хамначитом? Если он у Аргылова остался жить по доброй воле и даже вопреки настояниям представителей власти. Зайдя в дом, Аргылов разделся у дверей, повесил на гвоздь шубу с облезлым подбоем из беличьих шкурок, а поношенную пыжиковую шапку, порыжевший ошейник из собольих хвостов и ровдужные рукавицы с оторочкой из листьих лапок, он бережно положил сушить на висячую загрядку перед камельком и обратился к Суонде, сидящему перед затухающим огнем. — Станешь ложиться, так заткни трубу и запри дверь. Не выказав особого почтения к хозяину, тот еле слышно бормотнул что-то в ответ. Ровдужные из ровдуги. Шкуры, выделанной под замшу. Хозяин зашел к себе в хапахчи. Жена, отвернувшись к стене, кажется, уже спала. Раньше Аргылов не мог без насмешки слушать про то, как бывает сладок и желанен сон. Думал, что так болтать могут одни лентяи. В ответ на это он говорил: «Кто меньше спит, тот и счастлив, так как больше наработает». Но в последние годы он по себе узнал, как бывает дорог сон. Оказывается, нет большего наказания, чем лишиться его. Сон к Аргылову не шел и этим вечером. Только смежит веки, как в голове начинается яролаж, мысли и воспоминания путаются, как гагары в сети. Когда потухли последние угольки в камельке, снар у наружных дверей донесся могучий храп. Этот леший засыпает сразу, стоит ему коснуться головой подушки. Завистью подумал Аргылов о своем хамначите. Ему, ведьмаку беззаботному, еще бы не спать. А тут ко всей этой маете пошло вздрагивать за спиной одеяло. Это плакала Аныс. Аргылов зло двинул жену локтем. — Чего тебе на этот раз не хватило, что ты опять залилась в три ручья? Небось, опять взгрустнулась по распрекрасной дочери. Не бойся, никто ее не съест. В худшем случае выскочит замуж. Лучше бы вспомнила о сыне. Помолилась бы за него, неизвестно, в живых ли. Одеяло успокоилось, но сон уже совсем отлетел. И Аргылов пролежал так очень долго. Злость его постепенно улетучилась, и пришло запоздалое чувство раскаяния. Почему в злой заносчивости своей он думал, что лишь он один, избранная душа, проводит бессонные ночи в страданиях, когда то же самое происходит и с его Аныс? Вместо того, чтобы утешить, он на нее прикрикнул. Хотя досадно все же, когда жена встречает тебя спиной. Но человек раскрывает душу перед тем, кому доверяет, в ком находит поддержку и внимание. Он же с женой прожил больше 30 лет. Но, по правде сказать, помнит немного случаев, когда они проводили супружескую ночь в нежной ласке и душевном согласии. Было, правда, несколько таких случаев, но давно, в молодости. Так давно, что было ли. Если уж рассудить теперь, в старости, когда кончилась былая прыть, и силы уже на исходе. Он, признаться, был мужем грубым, как немятая бычья кожа. Женщине нравится, когда с нею говорят тепло, балуют ее. Ей по душе, когда муж приветлив и ласков, а супружеское ложе не холодное. А он что? Аргылов дал своей суженой, кроме крика, угроз, да безрадостных, похотливых объятий. Жену принято называть госпожой, хозяйкой дома, но, если быть откровенным, Аргылов жену свою не особенно-то чтил за госпожу, не считал ее ровней себе. Вопреки воле отца, желавшего высватать для него дочь богача из соседнего улуса, он выбрал себе в невесты дочь просто зажиточных хозяев из-за редкой ее красоты. Даже обычного в таких случаях сватовства и других церемоний не было. У девушки и согласия ее не стали спрашивать. Попросту говоря, алчный отец продал свою дочь за тугой мешочек и 30 голов скота. Не от этого ли? С той еще давней поры Аргылов стал глядеть на жену, как на вещь, недешево купленную. А если так могла ли Аныс ожидать от него ласку да любовь? Ведь любовь требует времени. И немалого. А у Аргылова всю жизнь было его позарез, все работа, бесконечная купля-продажа, долгие отлучки. Жил он взахлеб, в торопях, не доедал, не досыпал, и, залезая под супружеское одеяло, в любви был груб да тороплив. Так, не разбирая вкусы, что ни попадя хватая, спешит насытиться в конец изголодавшийся человек. Как теперь понимает Аргылов, Аныс долго ждала от него мягких рук, горячего сердца и радости любви. Не дождалась. Однажды, грубо отброшенная к стене, она вскрикнула: «Больно же, ведь и я человек!» Не придал он тогда этому значения, пропустил мимо ушей. А между тем, как теперь вспоминается, Аныс все же его любила. Встречая мужа из долгой поездки, она бывала так и светилась. Иногда, проснувшись ночью, он обнаруживал тесно припавшую к нему мягкую грудь Аныс и ее голову у себя на груди. Выбронив «спать не даешь», он обычно отталкивал ее прочь. Короток веку безответной любви, и она стала гаснуть. Улыбку заменил отчужденный взгляд, приветливые слова, холодное молчание. Более 30 лет на одном ложе, и под одним одеялом они спят, повернувшись друг к другу спинами, как чужие. Аргылов настолько привык к присутствию жены, что вроде и не замечал уже ее, пожалуй, заметил бы только вдруг исчезни она. С молодых лет до старушечьего возраста, вечно в хлопотах ради него и ради его детей, не получая в награду ни одного задушевного слова, доживала она свой бабий век. Если рассудить здраво, так единственным верным ему человеком была и есть только она, Анис, а он, как видно, правду говорят, что человек умнеет лишь тогда, когда станет уже наступать на свою бороду. Аргылов притронулся к одеялу. Анис. Ответа не последовало. Он приподнял голову и прислушался. Жена не спала. Аргылов приподнял край одеяла и сухими, негнущимися пальцами неумело погладил притихшую жену по голове. Ну, Анис, ты не сердись. Она в ответ не шевельнулась. Раньше в таких случаях Аргылов не деликатничал, но в этот раз почувствовал себя как-то скованно. Молча, полежав чуточку, он вздохнул и попробовал потихоньку за плечи повернуть жену к себе лицом. Та резким движением сбросила мужнины руки. Только был разнежившийся на лимье печенкой, Аргылов вдруг вскинулся, как спущенная тетива самострела, и зло толкнул жену в спину. Она еще ломается. Аргылов вскипел от ярости. Правду говорят, что у бабы волос долог, а ум короток. Захотелось ему побаловать жену, так она же еще и брыкается. И чего она добивается, дура? Теперь-то уж вовек не дождешься ты, чтобы я в чем-либо уступил тебе или что попросил. Как захочу, так и заворочу. Могу подмять под себя, могу оттаскать за волосы, на все моя воля. Да чем ты отличаешься вон от той шубы на крючке? Да ничем, дурья башка. А я-то хорош, разнюнился, любила она меня, черта с два, а вот ненавидит эту уж точно. Мало того, и дочь склонила к тому же. Прошлым летом та, приехав на каникулы, глядела на отца, как на врага. Ну, ладно, пусть только вот жизнь поуспокоится. Я вас, голубушек, приструню. Разнежится на лимьей печенкой якутская поговорка. Аргылова еще долго мучила бессонница. Потом зыбкую полудремоту его оборвал треск. Старик в испуге вскочил, но тут же понял, что это лопнуло на морозе, ледяная обмазка дома, и выругался про себя. «Смахивает на ружейный выстрел», — подумала Саргылову. «Ну и времена настали. Не удивишься, если вот сейчас под твоими окнами загремит бой». По трактовой дороге в эти годы валило и красных, и белых не счесть. Шел слух, что в Аяне, на побережье Охотского моря, высадилась армия генерала Пепеляева, прибывшая из Китая. Неизвестно, насколько правда. Дай бог, чтобы не оказалось ложью, только почему-то сынок Валерий не подает вестей. Как ушел весной с Артемьевым, так и канул без следа. Одна надежда, что сынок весь в меня, мое копыто, обойдет на сторожку самострела. Мое копыто, якутское выражение, достойный мой наследник. Насторожка — спусковое устройство самострела.